Глава 13. Разбудить охранника не успел. Дверь тихонько скрипнула, и в спальню вошла женщина, которую я никак не ожидал здесь увидеть. «Госпожа наставница!» Я вскочил с кровати и поклонился. Гостьей оказалась Амелина, та самая магиня жизни, которая лечила на турнире всех участников и обучала магов с даром целителя. Она и мне предлагала у нее обучаться, но я отказался. Конечно, дело очень нужное, но защитить себя не поможет. Хотя маги жизни тоже могли ставить щит и испортить здоровье, уж больно долго срабатывают эти заклинания. Равный по силе боевой маг запросто скрутит целителя в бараний рог и даже не вспотеет. «Значит, не помер», — сказала Амелина таким тоном, как будто расстроилась. «Забавно». «А я должен был помереть?» — уточнил я. «Кстати, мы сейчас вообще где находимся? В магической школе?» «Нет», — усмехнулась она, после чего посмотрела на меня магическим зрением и вышла. Видно, сделала вывод, что помощь мне не нужна. Само собой, наш разговор разбудил Саира. Лицо у него хоть и было уставшим и посеревшим, но это все же воин, привык спать чутко. «Саир, можешь раздобыть воды? И пожевать чего-нибудь тоже не помешает, как будто целый год не ел», — попросил я. Воин тут же вышел за дверь. После того, как мы поели, благо в комнате был стол, воин начал рассказ. После боя больше никто не погиб, магический лес как будто вымер. В нем не было ни хищников, ни травоядных животных, все откочевали. Трое суток мои воины перебирали магических существ, которых мы убили. Даже обратились к наемникам, чтобы те оказали помощь за дополнительную плату. Дело непростое, разошелся я не на шутку, большинство тварей были разорваны в клочья, также хватало сгоревших. Все это месиво приходилось разгребать, отыскивая головы существ. В общем, дело не самое приятное и быстрое. Кстати, после действия заклинаний кристаллы не портились. Даже в черепах полностью сгоревших туш можно было найти целый кристалл, разве только немного покрытый копотью. Со мной после божественного вмешательства было не все хорошо. Угрозу жизни обнаружили прибывшие маги. Как оказалось, применение мощных заклинаний почувствовали даже в крепости, а устроенный мной пожар было далеко видно. Вот и решили полюбопытствовать, кто в лесу так разошелся, а потом обнаружили, что я не просто уснул, а как будто собрался помирать. Саир оставил часть моих воинов, а сам поволок меня в крепость. Тут мне снова повезло. Через 2 дня после атаки в крепость прибыла магесса Амелина, которая принялась вытаскивать меня из-за грани. Что она делала, никто не понял. Применяла очень серьезную магию лечения, высшую, как сама сказала. У меня мог пропасть магический дар, что привело бы к смерти. Она слышала о сильном магическом истощении, но сама с подобным никогда не сталкивалась. Да и как столкнешься, если маг, потеряв почти все силы, просто падает без сознания? Тут же через меня прошел мощный магический поток. Саир не врал. Рассказал магессе все, что видел и слышал. Про богов тоже упомянуть не забыл, в надежде, что это хоть как-то поможет целительнице. «Сколько я провалялся?» — спросил я. 9 дней, — ответил воин. «Госпожа сказала, что не нужно пытаться будить, сами проснетесь. Если разбудить, то с магическим даром могли возникнуть проблемы». Я осмотрел себя магическим зрением, вроде бы все было в порядке, никаких изменений от божественного вмешательства не заметил, все как и прежде. Стал чуть сильнее, но я же поглощал кристаллы, это вполне нормальное явление. Тем более прошло целых 9 дней. Когда вернусь в столицу, снова зайду в храм всех богов. Эх, узнать бы, какой именно бог мне помог, так и не разберешься. Запросто пользовался магией любого направления. Не думаю, что на мою просьбу откликнулись все боги разом. Забавно, но я как-то легко принял тот факт, что мне помогли именно боги. Даже непонятно, почему так. «К вам несколько раз заходил командир охотников», — продолжал доклад Саир. «Охота закончилась раньше срока, поэтому он решил вернуть часть денег. Хочет с вами обсудить этот момент. Все же условия контракта строгие. Как мне кажется, он опасается, что вы потребуете вернуть все деньги, а ему нужно обеспечивать не только свою семью, но и не помешает выплатить долю семьям павших охотников. В следующий раз придет, пропусти его. Вздохнул я и снова вспомнил о потерях. «Кстати, где кристаллы?» «Тут». Саир залез под кровать и достал оттуда рюкзак. Увидев, сколько в нем кристаллов, я присвистнул. «Неплохо поохотились», — сказал я. «Смотрю, даже по цветам все рассортировали». «Ага», — кивнул воин. «Вы же не все разом поглощаете, а только определенные, поэтому решили сделать так. Кстати, приходили одаренные, хотели купить ваши кристаллы. Не все, их интересуют только некоторые. Хотя сейчас после атаки в крепости их и так хватает». «Магесса, которая меня лечила, говорила что-нибудь об оплате?» «Нет, господин. Наверное, будет все с вами обсуждать. Местные целители не смогли вам помочь. Если бы не приехала Магесса, вы бы наверняка умерли. По крайней мере, она так сказала. Ее лично граф попросила помощи, но она бы и сама помогла, хитрая женщина». «Похоже, заберет в качестве платы все нужные ей кристаллы. Тем более работа уже сделана», — вздохнул я. «Да и ладно, не жалко. Получается, я сейчас в гостях у графа, мы же не в гостинице находимся». «В его замке», — сообщил мне воин. «Весь ваш отряд тут разместили. После штурма в казармах стало много свободных мест». «Понятно. Значит так. Сегодня мы уехать не сможем, но через пару дней точно отправимся в столицу. Графа надо обязательно поблагодарить, все же оказал нам помощь и уговорил помочь Магессу». Договорить я не успел. Дверь снова открылась без стука, в спальню вошла Амелина. «За дверь», — приказала она воину, как будто он подчинялся ей, а не мне. Тем не менее, Саир молча вышел. «Спасибо за помощь, госпожа наставница», — улыбнулся я. «Сколько я вам должен?» «Какой наглец!» — нахмурилась женщина. «Не забывай, что я спасла тебе жизнь, так что легко не отделаешься». «Помню», — кивнул я. «Но ведь наставники должны защищать своих учеников и оберегать их. Разве я не прав?» «Прав, прав», — покивала Магесса. «Но это не распространяется на те случаи, когда ученики по своей дурости сами ходят в магический лес». «Вообще-то я защищал интересы империи, можно сказать, принял первый удар чудовищ на себя», — гордо выпятил я грудь вперед. «За такие подвиги обычно награждают, дают дворянство и всячески пытаются...» «Ой, прохвост! Ты какому-нибудь деревенскому дурачку рассказывай о том, как тебе важны интересы империи. Вдруг поверит?» — перебила меня Амелина. «Я с первого взгляда поняла, что тебе наплевать как на империю, так и на то королевство, откуда ты родом. В магическом лесу ты объявился только из-за того, что хочешь усилиться». «Какая вы проницательная женщина!» — ухмыльнулся я. «Ладно, допустим, вы правы. Так сколько я должен вам за помощь? Вы же не обязаны были мне помогать». «Я спасла тебе жизнь, а ты хочешь просто дать мне денег?» — наигранно возмутилась Магесса. «Нет, глупышка, ты тоже окажешь мне услугу». «Какую?» — сразу же попытался выяснить я. «Пока не знаю», — ответила женщина. «Потом скажу, когда придет время, или мне потребуется твоя помощь. Возможно, подобное никогда не случится, но это не точно». «Так не пойдет», — нахмурился я. «Кто вас знает, вдруг вы мне прикажете убить императора, а у меня это в планы не входит». «Замолчи, идиот», — оборвала мою речь Магесса и посмотрела на дверь. «Совсем дурак. Ты в курсе, что с нами могут сделать за такие разговоры? Не переживай, требовать кого-то убить я не стану. Говорю же, твоя помощь может мне вообще не потребоваться. Но про долг не забывай, как и о том, кому ты обязан своей жизнью». «Маме и папе?» — уточнил я. «Маме, папе, а теперь еще и мне», — усмехнулась женщина. «Ладно, вижу, что ты полностью здоров, можешь начинать употреблять кристаллы. Ходят слухи, что у тебя их сейчас неприлично много». Едва женщина ушла, как ко мне вернулся Саир. Я ему сообщил, что через пару дней мы должны выезжать в столицу, но моим планам не суждено было сбыться. «Мы в осаде, господин», — сообщил мне воин. «В одной из крепостей твари смогли прорваться на территорию империи. Сейчас все приграничье в осаде. Гонец успел сюда добраться и сообщить о неприятностях. Приказали пока ждать». «Это какие же нужны силы, чтобы взять подобную крепость?» — проворчал я. «К тому же магические твари не могут долго находиться вне своего леса». «Не могут, но крепость лучше пока не покидать. Я тут расспросил воинов и выяснил, что напали на все крепости разом. В одной командиром был какой-то дурак, поэтому ее и взяли. Он даже не вызвал на помощь дворян. Погиб сам, и из-за него твари разорвали кучу воинов. От остальных крепостей отхлынули как по команде. В общем, даже не хочется думать о том, что происходит в приграничье. Хотя города и крепости там укреплены неплохо. Если твари будут атаковать везде, то очень скоро их всех перебьют. Этот день оказался для меня днем визитов. К графу идти не пришлось, он сам ко мне наведался. Интересовался моим здоровьем. Думал, что тоже начнет требовать или уговаривать поступить на службу к нему или к человеку, под которым он находится сам. Удивительно, но подобного не произошло. Он на самом деле был просто обеспокоен моим здоровьем. Не знаю, может быть, его попросили за мной присматривать, но когда этот дворянин выяснил, что со мной все в порядке, то даже облегченно выдохнул. Видимо, Амелина нагнала на него страха, мол, одаренный может потерять все свои силы, вот и переживал. Я тоже переживал. Если бы у меня пропали магические силы, то дворяне, которые пока просто уговаривают пойти к ним на службу, быстро бы поквитались с наглецом. Уверен, в этом случае наставники магической школы слова бы в мою защиту не сказали. Мало ли таких людей в империи имеется. Тогда бы я стал простым обеспеченным гражданином, чего с таким возиться? Забрать все имущество тоже не составило бы особого труда, читал я местные законы. Недостаточно вежливо разговариваешь с дворянином? Плати виру или шкуру спустят. А меня особо вежливым не назовешь. Гнуть спину перед всеми дворянами подряд не собираюсь. Следом за графом пришел один из одаренных, прибывших на помощь в крепость и тут же застрявших. Как я и предполагал, он попытался выкупить у меня кристаллы, хотя ему наверняка и так немало перепало, все же был штурм. Тем не менее, решил меня еще немного тряхнуть, хотя предлагал хорошую цену, но я отказался. Сразу сказал, что сам развиваюсь сразу по всем направлениям, и эти кристаллы мне очень нужны. Тут еще поездка на турнир намечается, не хочется быть самым слабым участником и надеяться только на защиту. Маг немного повздыхал, после чего направился к выходу, но снова развернулся ко мне. «Тобиас, ты во время боя с существами правда обращался к богам, и они тебе ответили?» — спросил он. «Правда», — кивнул я. «Не то чтобы ответили, но силы дали. Очень много магических сил». «И как это?» Одаренный немного замялся, видимо, подбирая слова. «Как ты ощутил в себе магическую мощь?» «Ощущения не самые приятные», — не стал я врать. «Казалось, от переполнявшей тело мощи меня вот-вот разорвет на куски. Хотелось как можно быстрее избавиться от привалившей силы. Ну и заклинания стали намного мощнее. Даже не знаю, когда сам достигну подобного могущества. Вы же видели результат применения той магии?» «Видел», — кивнул одаренный. «Весьма впечатлило. Что было дальше?» «Когда твари отступили, почувствовал сильнейшую усталость и просто уснул». «То есть, как только твари начали уходить, все силы сразу пропали?» «Да, все так и было», — немного подумав, ответил я. «Как-то раньше подобное в голову не приходило. Ведь на самом деле, как только магические существа рванули в уцелевший лес, силы тут же меня оставили, как будто за мной в это время наблюдали. Может, и правда наблюдал какой-то бог. Впрочем, лучше пока не забивать этим голову». «Господин маг, можно вопрос?» — спросил я, когда одаренный собрался уходить. «А как понять, какой именно бог мне помог? Явно же не все вместе они оказали помощь». «Никогда раньше не был в твоей ситуации», — пожал плечами одаренный. «Хоть и просил как-то помощи, но не дождался. В моем случае все просто, я знаю, кому служу, а ты сразу всем. Вряд ли тебе оказали помощь все сразу. Может быть, вообще кто-то из самых слабых богов, например, какие-нибудь лесные. Не знаю, но лучше сразу всем скажи спасибо. Боги злопамятны, в следующий раз может так не повести». «Впрочем...» — маг растянул губы в ехидной улыбке. «Возможно, тот, кто тебе помог, скоро сам даст о себе знать». «Спасибо», — кивнул я. На самом деле я не собирался просто принимать все это как должное. «Схожу в храм всех богов и принесу свои дары. Вдруг и правда следят за всеми и в следующий раз могут отказать в просьбе. Конечно, очень хочется узнать, кто именно из богов мне помог. Слишком их много, но понятия не имею, как это сделать». В общем, вскоре выбросил эту мысль из головы Есть храм всех богов, а значит, в него мне и нужно сходить. К сожалению, далеко не все в крепости были рады моему присутствию. Защитники были рады даже слабому одаренному, все же магические существа могли снова напасть, но не факт, что они пойдут обратно по тому же маршруту. Как оказалось, одним из дворян, которые прибыли на помощь, являлся вассал герцога Кигуза. С этим недалеким дворянином у меня случился конфликт на ужине во время награждения победителей турнира. Граф позвал всех дворян и одаренных на пир, просто совместный ужин. Правда, без вина не обошлось, вот и ударило оно дворянчику в голову. Сам пошел на конфликт. «Эй, мясник!» — обратился он ко мне, причем сделал это так, чтобы слышали все присутствующие. «Ты на самом деле такой дурак и считаешь, что тебе сойдет с рук убийство нашего мага?» Надо сказать, что сидел он гораздо ближе к графу, чем я, явно непростой гражданин. «С какой целью интересуетесь?» — спросил я. Похоже, мой простой вопрос ввел его в ступор. «Что?» — тупо спросил он и почему-то взглянул на графа. «Зачем вы задали мне этот вопрос, еще и в подобном тоне?» «Что и кому вы хотите здесь доказать?» — спросил я. «А каким тоном с тобой разговаривать, простолюдин?» — оскалился дворянин. «Или уже считаешь себя равным мне?» «Понятно», — вздохнул я. «Просто захотел поболтать, как бабка на рынке, а придумать более интересные темы, скуда умный мозг не позволил. И этот человек назвал меня дураком». Дворянин даже задохнулся от моих слов и тут же схватился за меч. Как я понимаю, решил бросить мне вызов на дуэль, но товарищи его удержали, не дав ему сказать необдуманных слов. Все же дворяне имели полное право вызвать на дуэль одаренного, и этот человек не исключение. Да, я простолюдин, но уже выше простого человека по положению. Только если меня вызовут, и рядом будет кто-то из наставников, то они могут запретить дуэль, пока я в школе. Иначе коллеги убивали бы всех молодых магов. Но тут ситуация другая. Дворянин мог меня вызвать, но тогда за мной остался бы выбор оружия, а я бы, естественно, выбрал магию. Убивать его не стал бы, по крайней мере, специально, просто нанес бы ранение. У меня уже есть серьезные разногласия с двумя герцогами империи. И если один просто хочет затащить к себе на службу, то второй собирается убить. Этот дворянчик служит второму, даже не знаю, зачем он вообще спровоцировал этот конфликт. Толку никакого. Убить просто так он меня не сможет, если, конечно, не хочет, чтобы его род прервался. На дуэли ему ничего не светит, сотру его в порошок, как только нам дадут отмашку. В общем, перепил и увидел во мне того человека, за счет которого можно повеселиться. Буйного гражданина увели, а остальные начали постепенно расходиться. Я тоже не собирался долго сидеть и отправился к себе в комнату, но спокойно отдохнуть мне не удалось. Одаренный оказался прав. Тот бог, который помог мне в лесу, дал о себе знать.